55. Большое искусство. Что еще поразило? Нет, не то, что поразило, а так, удивило изрядно. Третьяковка, как ни странно. Конечно, если бы ранее Панина не подвигала на расширение кругозора служебная необходимость, он бы, может, воспринял впечатление зевая, но... 4 гигантских здания, наполненных полотнами, статуями, барельефами и всем прочим. Откуда столько набралось? Неужели вдохновленный малокровной победой народ выплеснул избыток чувств в творческий импульс и сумел наляпать за пяток десятилетий столько достойных классиков барокко-ваяний? Уймите удивленные умы. Все не так. Великий освободительный поход – вот что наполнило величием гигантские постройки. О, нет, не подумайте. Прямо сходу, лишь успев отвернуть башню на выворот, КВ-2 таранит гусеницами Дрезденскую галерею. Или, срезая ножиком стропы, путаясь в холщовке, орлы-десантники грохочут сапогами по крыше Лувра. Глупости. Зачем демонстрировать прямой грабеж, если вы пришли не на время, навсегда? Или, по крайней мере, до полного стирания государственных границ в вечности царствия братства и справедливости? А вот подарками... эдакой благодарностью за освобождение от коричневой фашистской чумы, можно и не погнушаться. И не надо забивать все 4 здания под завязку сразу. Вначале можно развесить рамы пореже, а уж постепенно довести концентрацию до максимума. А еще, дабы разные вредно-крамольные мысли случайно в эстетически подкованном народе не завелись, можно, что не помещается, рассортировать в музей изобразительных искусств имени Пушкина и всякие прочие столичные заведения. А вообще разве есть недовольные? Москва – столица мира. Любой Лувр будет рад демонстрировать свои достижения в постоянной выездной экспозиции. Свободный зал всегда найдется. 56. Встречный огонь. А когда они пронзили узкий, отмеченный флажками проход в минных полях, вслед за легким Т-50, и развернулись в цепь, откуда-то спереди навстречу им рванулись стрелы трассирующих пуль. Пришлось залечь, используя коней в качестве мешков с песком. И тогда по их захлебнувшемуся прибою заработали до сих пор живые и незадавленные минометы, и вспенилась взрывами земля. И впереди горел пронзенный фауст-патроном танк Т-50. И не было никакой возможности помочь задыхающимся в дыму танкистам выбраться. Всех вдавливал в еще прохладный с ночи песок непрерывный пулеметный огонь. И длилось это неизмеримо долго, потому что принять самостоятельное решение на отход Джумахунов не имел права. Там, позади, сидели покуривая мордастые расчеты заградительного отряда, под завязку снаряженные новинкой, еще не виданной обычными пехотинцами, пулеметами системы Горюнова. И снова стегала по мозгам мысль. Зачем здесь нужна конница, и не слишком ли короткой действительно была артподготовка? И бессильно молотили в воздух автоматы роты Джумахунова. Так, выплескивали вперед граммы незримо быстрого металла. Их никто не атаковал. Не было у немцев сил на контратаке. А за спиной санитары уносили с минных полей новых и новых саперов, продолжающих расширять проход, дабы пропустить ближе сверхтяжелые танки. Но когда уже все почти привыкли к этому лежбищу на солнечном, горячем пляже вместе с лошадьми, их, наконец, контратаковали. И сделали это с воздуха. Оттуда, из осажденного города, вывалились на головы штурмовики «Хеншель». Где только набралось их столько, на последнем африканском плацдарме давно завоеванной Германии. И вот лишь теперь, когда сверху по лошадям и людям замолотили 37-миллиметровые и 20-миллиметровые пушки, пришла команда на отход. Но лезть теперь в зауженное пространство между минами значило еще более повысить эффективность работы немецких асов. И мясорубка продолжала сгребать в свое ширящееся входное жерло и людей, и ездовых животных. 57. Деликатный вопрос. «Ну что, товарищ Жуков?» — сказал особый уполномоченный ставки. «Как думаете, теперь наш русский солдат горит достаточным желанием удавить фашистскую гадину? Мне, конечно, не нравится то, что нужно было принести так много напрасных жертв», хмуро отвечал маршал. «Мне думается, что можно было ограничиться приказом кавалерийской дивизии пленных не брать, и этого бы хватило». «А теперь, товарищ маршал», оскалился с видом превосходства генерал Абакумов, «нам даже не придется давать такой бесчеловечный». Он с трудом выговорил это слово и, видимо, не из-за его грамматической сложности. «Приказ». «Все решится само собой?» «Да. Я уже отдал команду авиации подвергнуть завтра поутру Триполи трехчасовому ракетно-бомбовому удару». «Правильно», — снова расплылся в улыбочке особый уполномоченный. «Потом пойдут КВ и 34-ки, а затем в город ворвется наша славная, несколько потрепанная дивизия Георгия Котовского. Не расстраивайтесь, маршал. Я понимаю, что полководцу интересно захватить 300 тысяч или более вражеских солдат и офицеров пленными. Но вы же поняли, в чем проблема?» «Да, нам не на чем быстро вывести их в союз. И придется принять предложение англичан разместить их в лагере для военнопленных в Торбуке». «Вот именно. И, как я уже говорил, у разведки есть надежные сведения, что наши хитрые союзники опять попытаются сделать из пленных армию для поддержки профашистских элементов в Алжире. Не хватало нам при штурме какого-нибудь Орана снова столкнуться с этими же отборными фрицами. Понятно, что ранее такими деликатными вопросами занималось бы наше ведомство, но пока в Африке у нас недостаточно личного состава, даже дивизии не наберется, все по уши заняты в Европе. Он, сколько стран нужно подвергнуть советизации, и только поэтому такое дело возложили на обычную армию». «Да, я понимаю, другого пути не было. И гарантирую, пленных не будет». «Вот и славно», —